Глава 17. Превращение в мышь фанерного ящика. И главное, погоня продолжается. Уж не знаю, какой ум был у кота Васьки, котячий или все-таки кошачий, но в этот момент положение его было поистине ужасным. За ним гналось по меньшей мере 30 людей, а из улочек и переулков выбегали еще какие-то люди. Эта толпа, кричавшая «Держите его! Ловите! Кис-кис! Мур-мур!» все росла и росла. Звонким металлическим горохом, подпрыгивая, катилась за ним трель милицейского свистка. Кот Васька длинными скачками несся вперед, не очень-то соображая, куда он, собственно, несется. Перед ним неожиданно появлялись машины, люди, стеклянные киоски. Вздыбился горбатый мост и исчез. Кот Васька бежал мимо длинного дощатого забора, безнадежно глухого и равнодушного. Желтые доски, ровные, одинаковые, хоть бы одна гостеприимная дыра, спасительная щель. Вдруг впереди мелькнула темная подгнившая доска. Кот Васька мигом распластался на земле и протиснулся в узкое пространство. Голоса бегущих за ним людей, словно ударившись о забор, рассыпались. «Эх, убежал-таки! Улизнул! Удрал! Вот если бы не этот портфель, я бы его схватил! Одной рукой разве ухватишь? А мне сумка помешала!» Кот Васька огляделся. Ну, кажется, спасен. Вокруг лежали груды кирпичей, досок. Самое подходящее место, чтобы спрятаться бедному нарисованному коту. Кот Васька забрался под доски, подумав невольно. Насколько приятней пахнут доски, чем кирпичи. Вот если бы мой пушистый Вертушинкин был сейчас со мной, сам себе грустно сказал кот Васька, я просто уверен, что он лучше всех на свете умеет залезать под доски. Но нет, довольна о нем, я должен его забыть. Лучше всего мне поскорее убраться из этого города, потому что по всему видно, жизни мне тут не будет. Что ж, поселюсь где-нибудь на лоне природы, в лесу, и там, не спеша, превращая в мышей деревце за деревцем, как-нибудь доживу свой век. Да, кстати, пора бы и пообедать. В конце концов, так и отощать недолго. Нельзя же бегать целый день по городу на пустой желудок. Но в этот самый миг возле груды досок, где он пристроился так уютно, затопали чьи-то ноги, зазвучали возбужденные голоса. Он где-то тут, а может, удрал. Ну, куда он мог удрать? Где-нибудь тут спрятался. Ну да, будет он тут прятаться. В щель между досками кот Васька увидел худенькую востроносую старушку в серой шапочке, связанный словно бы из толстой паутины. «Это вовсе не кот был, слышите?» — верещала она острым колючим голоском. «Мячик, наверное, или еще что полосатое, может быть, зонтик. Верно вам говорю, потому что я этого кота еще утром видела в троллейбусе. Меня, знаете ли, не проведешь?» Я тогда сразу подумала: «Нет, не кот это, а преступник. Кота мальчишка вез. Ну, думаю, и мальчишка такой же. Так вот, я того мальчишку научила, где ему своего кота выбрасывать. Около дома моей сестры Тонечки. И адрес дала. Так вы этого кота возле дома моей сестры Тонечки ищите. Он там, я знаю, а здесь его нет и быть не может». «Славная старушка, милая старушка!» Правда, голос противный и сама малосимпатичная, но зато всех сбила с толку и запутала следы. Хоть он и нарисованный кот, но и ему не чужда благодарность. Есть у него один знакомый паучок. Он уже давно поселился за его рамочкой и целый день там молчаливо трудится. Если им доведется еще раз свидеться, он непременно попросит этого паука, чтобы тот наткал для острой старушки паутины еще на одну шапочку. Конечно, хвост — это прекрасно, хвост — это восхитительно, кто спорит. Но иногда он может причинить массу неудобств. Хвост может даже погубить своего владельца, если хотите знать. Вот, например, если кончик его предательски торчит из-под груды досок. «Смотрите, что это?» — вдруг закричал чей-то мужской голос. «Умоляю, возьмите, да возьмите же мой портфель!» «Полосатая!» — подхватил женский голос. «Сумку мою подержите! Сумку!» Кот Васька не стал дожидаться, пока они там разберутся с сумками и портфелями, а тут же дал дёру. Все бросились за ним. Но он, перелетев через груды кирпичей, легко всех опередил и очутился возле другого дома, почти построенного. Около него с задумчивым видом стоял подъемный кран и как будто прикидывал, не добавить ли дому еще пару этажей или несколько балкончиков. «Вот он! Вот он!» — закричал молодой рабочий, высовываясь из кабины подъемного крана. «Налево побежал, а теперь направо!» «Совсем затравили!» — в отчаянии подумал кот Васька, удирая подальше от всевидящего подъемного крана. Он пересек большой пустырь, обогнул маленький домик на колесах и вдруг увидел чудесный старый ящик, сбитый из грубых шершавых досок. Одним уголком ящик опирался о кирпич, и под него можно было легко забраться. Кот Васька нырнул под ящик. Здесь было сумеречно и уютно. Плоский луч солнца проникал в узкую щель между рассохшимися досками. «Милый домик, спасибо, что ты приютил бедного нарисованного кота», — растроганно подумал кот Васька. «Здесь я хоть ненадолго обрету покой. Перекушу, чем Бог послал, и отправлюсь, гордый, независимый, куда глаза глядят». Но, видно, коту Ваське в этот день не суждено было хоть немного отдохнуть. Не прошло и 3 минут, как он снова услышал чьи-то шаги и голоса. «Как, однако, досадно!» — сердито сказал мужской голос. «Если бы ты тогда хоть на 1 минутку взяла у меня портфель, я бы 2 руками тут же схватил этого негодного кота. А если бы ты только на 1 секунду взял мою сумку, — упрямо возразил женский голос, — я бы 2 руками тут же поймала этого ужасного зверя». Голоса умолкли. И тут кот Васька совершил непростительную оплошность. Он решил, что обладатели портфеля и сумки удалились, оставив его, наконец, в покое. Если бы он не был так измучен и взволнован, он бы, конечно, догадался, что никуда они не ушли, а попросту присели на край деревянного ящика. Но кот Васька решил, что он совсем один и к тому же в полнейшей безопасности, и может теперь, не тратя времени даром, подумать о пропитании. «Пообедаем», — сказал себе кот Васька. «Что бы ни было, пообедаем». Но что можно превратить в мышь, сидя в деревянном ящике, где кроме деревянного ящика ничего нет? Вот вопрос. Превратить в мышь и землю, которая у меня под ногами? Иначе говоря, превратить в мышь земной шар? Интересно, где же я тогда окажусь после того, как пообедаю? «Хм, это, пожалуй, несколько рискованно. Остается только одно — превратить в мышь этот деревянный ящик. Так что уж извини, мой дорогой уютный домик. Мне очень жаль, но...» Кот Васька облизнулся и прошептал. «Великан или малыш, ты стоишь или лежишь, ты молчишь или скрипишь, превращайся сразу в мышь!» И в тот момент, когда все осветилось, а стены и потолок его домика внезапно исчезли, и перед его носом мелькнула желтоватого цвета мышь, в тот же самый момент откуда-то сверху на него обрушились два человека. Они, можно сказать, вдвоем уселись на несчастного кота Ваську, всей тяжестью придавив его к земле. Кот Васька даже не успел разглядеть, куда скрылась желтоватая с деревянными разводами мышь. Но и для этих двух людей исчезновение ящика и внезапное падение вниз на что-то живое, двигающееся, мохнатое, тоже явилось полнейшей неожиданностью. Вскрикнув, оба они вскочили. Кот Васька не стал дожидаться, пока они придут в себя. Он со всех ног кинулся прочь. «Портфель! Сумка!» И все началось сначала. Коту Ваське казалось, что теперь за ним гонится весь город, какие-то дети, какие-то люди в белых халатах, пожарники, милиционеры и, наконец, какое-то одеяло, которое попыталось наброситься на него сверху. Ах, если бы пушистый Вертушинкин был сейчас с ним, он бы не дал в обиду своего невезучего нарисованного кота. Он подхватил бы его на руки, спрятал бы под свою школьную куртку, успокоил, отогрел. Но Вертушинкина нет с ним. Он совсем один, один одиношенек. И за ним гонится эта ужасная кричащая толпа. Может, превратить их всех, ну, этих серых, которые с хвостами, затравленно оглядываясь, подумал кот Васька. Но все мысли у него в голове тоже бежали и подпрыгивали. Нет, сколько он ни старался, он не мог вспомнить ни словечка из волшебного заклинания. А тут еще, на его несчастье, какая-то старушка, увидев бегущего по улице кота, а за ним целую толпу народу, от удивления всплеснула руками. При этом она уронила на тротуар банку с вишневым вареньем, которую несла в подарок другой старушке, своей давнишней подруге. Варенье было самое лучшее, домашнее, душистое, без косточек. Но вряд ли кот Васька оценил это. Он влетел в сладкую густую лужу, отчего его лапы и живот стали липкими и клейкими, а хвост сразу отяжелел и потерял подвижность. Но и этого мало. Какой-то малыш преградил ему путь, прижав его к земле большой пухлой подушкой. Кот Васька, задыхаясь, вспорол когтями эту подушку. Но ничего на свете нет ужаснее, чем пух и перья вместе с вишневым вареньем. Если уж они встретятся, то разлучить их просто невозможно. Кот Васька, измазанный вареньем, облепленный пухом, мчался по улице. Он свернул за угол, потом еще раз за угол. Преследователи не отставали. Слева от него, рябя в глазах, побежала знакомая в завитушках ограда парка. Кот Васька легко скользнул в чугунный венок из дубовых листьев. Он оглянулся. Люди толпились у ограды. Те, кто помоложе, карабкались на нее. Один мальчишка уже сидел верхом на столбе, обняв руками чугунную вазу. Но все же они отстали. Хоть немного, но отстали. Кот Васька собрал последние силы и пустился бегом по пустой аллее. Голоса позади него затихали, гасли.